Добровольная исповедь. Петельников запугивал намеками. Если пугаться, то не надо ходить купаться. Юристы убеждены, что преступник трус. Чтобы пойти на преступление, нужно перешагнуть через мораль толпы, не бояться наказания. На это не каждый пойдет. Тут без смелости ничего не выйдет. Рассудите сами. Неужели стоять у станка требуется смелости больше, чем залезть в квартиру? Неужели ходить на службу нужна смелость, а забраться в чужой карман не нужна? А залезть в магазин, где и сторож с ружьем, и сигнализация? А напасть на человека, который может быть сильнее его в два раза? Нет, преступник смел. Так и вижу рябининскую улыбочку, которой тут бы мне добавил, но подал. Антимонин не любил уголовных дел, требующих оперативности, а говоря проще, спешки, разъездов и той суматохи, которая пыльным столбом крутится вокруг так называемых актуальных дел. Его привлекали дела солидные, долгие, многотомные, с отсрочками, со множеством экспертиз, дела, которые звались хозяйственными. У него и теперь было подобное дело. Вот подшил пятый том. И вдруг вчерашний звонок начальника следственного отдела. Включиться в проверку заявления о взятке. Кто-то говорил, что Рябинин с закидонами. Кто-то говорил, что толковый. Кто-то говорил, что зануда. А кто-то, вроде бы Беспалов, говорил, что из Рябинина вышел бы хороший старший следователь. Впрочем, ему начхать. Доложит заместителю прокурора города и спихнет кому-нибудь из коллег. В дверь постучали. «Не принимаю!» — крикнул Антимонин. «Свои не стучат, никого не вызывал, а для посторонних нет времени». Но все-таки вошли, тихо и пугливо, как входят кошки, неуверенные в реакции хозяина. Маленькая женщина в мягкой шерстяной кофточке. Таких женщин Антимонин определял за версту. Жалобщица хлопочет за мужа. «Вам кого?» — спросил Антимонин тем отстраняющим тоном, который не оставляет никакой надежды на разговор. «Старшего следователя Антимонина». «Да, я». «Хочу узнать о муже». «В приемную, гражданка, в приемную». Антимонин не любил людей, которые шли жаловаться, считая их сутягами и склочниками. «Вчера вы были вежливее». «Вчера?» «Да, у меня на квартире». Антимонин блеснул очками в модной почти квадратной оправе. Он слегка откидывал голову, отчего стекла иногда сверкали коротким лучом. Перед ним стояла невзрачная девушка в какой-то странной дрожащей позе. Он ее видит впервые. Шантажистка? Это любопытно. «Так вы утверждаете, что я вчера был у вас?» — улыбнулся Антимонин, показывая золотые зубы. «Я жена Рябинина». «О, извините, не узнал». «Боже, да он ее дома и не видел. Что в нем блестит? Он же не в мундире. Нужно бы дождаться Вадима. Боже, с чего начинать, что говорить, чтобы не сделать Сергею хуже? Этот блесткий человек вчера писал протокол и считал деньги». «Да вы садитесь. Чем я могу служить?» «Я хочу сделать официальное заявление». «Пожалуйста, слушаю вас». Старший следователь пошевелил пальцами бумаги, как бы показывая, что они под руками, и дело за ее официальным заявлением. «Деньги в книгу спрятала я». «Зачем?» — спросил Антимонин заигравшим голосом и как-то расправил плечи, словно за спиной у него были крылья, которые сейчас ему понадобятся. «Копила на телевизор». «У вас до сих пор нет телевизора?» Сергей был против. «Почему?» «Считает телевизор лишь информатором». «И хорошо». «Он считает, что телевидение не трогает сердце, а потому и не развивает личность». «Оригинально. Но ведь информация — это развитие. Сергей говорит, что обилие информации вредит творчеству». «Оригинально», — заключил Антимонин, разглядывая ее, словно всю эту теорию придумала она. Лида вдруг увидела в лице следователя то незримое осуждение, которое замечаешь бог весть по каким приметам. Что же она делает? Ей хотелось, чтобы он оценил самобытность взглядов Сергея и стал думать о нем лучше, но вышло наоборот. Не зная этого человека, она пришла открыто, а тут надо хитрить. Почему же Рябинин на допросе не сказал, что деньги для телевизора? Он не знал. Муж и не знал. Я хотела потихоньку купить и поставить, он бы смирился. И долго копили? Месяца три откладывала. Кто-нибудь знал? Нет, никто. Тогда чем объяснить, что заявивший о взятке знал номера купюр? Да? Вот как они ловят. Наверное, так ловил и Сергей. Больше он не будет. После этой истории он сразу же уйдет с работы. Уйдет от преступников и от такого вот своего коллеги, к которому нельзя прийти с открытой душой. Она встанет перед Сергеем на колени и будет стоять до тех пор, пока он не напишет при ней заявление об уходе. Пусть работает библиотекарем, он любит книжки. Пусть вернется в геологию, гостинщикову техникам. Я сказала не так. Ну, скажите так. Деньги я одолжила у разных людей, и номера мог кто-нибудь подсмотреть. «Назовите этих людей», — попросил Антимонин и сделал бездельное движение рукой якобы за бумагой, чтобы записать фамилии. «Да?» «Некрасивая жена у Рябинина, немодная. В каком-то платочке, в какой-то бабушкиной кофте. Глаза кошачьи, иногда вроде бы зеленеет. Скуластая. Ведет себя странно. Не то рассержена, не то обижена. Ей бы просить, ей бы заплакать. А она врет и не краснеет. Лида даже не краснела. Боже, что говорить дальше? Да надо ли, он не поверит, чтобы она не сказала. Не солнечный день, а его одолевает блеск, который прыгает с очков на рот, на золотые зубы. Она даже не краснеет. Умирающий не краснеет, он кричит. И я сказала не так. Скажите так. Я нашла эти деньги на улице и спрятала в книгу. Где? Когда? Позавчера, на улице. Суворова, у сберкассы. Лежат пачечкой на асфальте. А прохожие? Идут и не видят, я и подняла. Кому-нибудь говорили про находку? Никому. Как же об этом узнал заявитель? Могли мне нарочно подкинуть, чтобы потом заявить. «Допустим. А как же подкинувший узнал, что вы их положите в четвертый том сочинений Тургенева?» «Да?» «Товарищ Рябинина, вы же не умеете врать?» «Нет, умею». «О, да вы и наивны!» «Разве это плохо?» — вызывающе спросила Лида, уже не зная, что говорить и что дальше делать. «Наивность хороша только в сочетании с юностью». Или с мудростью. Наивность у взрослого человека — это глупость. Почему все хорошие люди очень наивны? В чем вы хотите меня убедить? Он почему-то рассердился. Когда она говорила неправду, следователь лишь поигрывал блеском очков и терпеливо слушал. Неужели он думает, что она его поучает? Боже упаси, ей ли до споров? Сергей попал в эту историю по своей наивности. Наивный следователь звучит, как, скажем, застенчивый боксер. И как можно брать взятки по наивности? Да не брал он. Мог потихоньку от вас. Я жена. И жены не все знают. Это не жены, а сожительницы. Хорош треп, но его пора кончать. Не смогла сочинить версию подостовернее, которая пригодилась бы Рябинину. Скажем, тому же адвокату. Не могла поискать кривых и солидных путей с выходом, скажем, на того же заместителя прокурора города. Впрочем, если ее приодеть, она бы гляделась. Сколько же ей лет? Неужели вы, Сергея, «Не чувствуете?» — тихо спросила Лида, отбросив все хитрости и уловки. Антимонин неожиданно рассмеялся, отчего блеска на его лице прибавилось. «Чувства я берегу для свиданий». «Ну как же можно узнать, не почувствовав?» «А чего я в вашем муже не почувствовал?» — спросил он, снова оживая плечами, пока еще бескрылыми. Ему вдруг пришла дальняя мысль. Докладывая заместителю прокурора города, он доложит и об этом визите. Жена Рябинина выдвинула три версии появления денег, что говорит о желании запугать следствие. Надо бы ее слова запротоколировать. Лида увидела, как вежливая скука Антимонина растворилась во внезапном интересе. Все-таки она на правильном пути. Нужно рассказать о Сергее подробнее. Что они знают тут друг о друге? Да ничего. Рассказать что-нибудь такое, что говорит о душе, но чтобы он понял о душе и о работе. Но что же, Господи? «Вы знаете, Сергей кого-нибудь арестует и расстроится. Из-за преступника? Он докажет вину человека, а потом ходит и переживает. Ничего не понял. В этом и заключается наша работа — доказать вину преступника. Я сегодня говорю бессвязно. Вернее, он не испытывает радости, когда докажет эту вину. Почему же?» Говорит, если бы вину не доказал, то одним честным человеком стало бы больше. Но Антимонин почти не слушал, рассматривая ее руки и ее пальцы. Тонкие, длинные, затвердевшие от мойки чисток. Эти пальцы жили своей дикой и страстной жизнью. Собранные в две горстки, они мелко ходили по коленям, словно посыпали их солью. Сама она не замечала ни этих горсток, ни его нацеленных очков. Лида поняла, что ее не слушают. Так уж было, когда она рассказывала о взглядах Сергея на телевидении. Нет, она не на том пути. Стоит ей тронуть Сережину мысль, как Антимонин скучнеет и раздражается. О чем же говорить? Ах, как пишут в характеристиках. Он не пьет и не курит, даже кофе не пьет. «Что же он пьет?» — механически спросил Антимонин. «Только чай». Ему казалось, что, наверное, идет к истерике. Теперь ее пальцы прыгали на коленях, как спортсмены на батуте. «Какой тут к черту протокол? Скажут, что замытарил жену своего коллеги. Все равно это дело ему не дадут. Она сильно переживает». «Запереживаешь, когда мужа ночью уводят. Черт его знает, в их работе бывают разные перипетии». «Товарищ Антимонин, лучше быть Дон Кихотом, чем ослом Санчо Панса», — отчаянно сказала Лида. «Хоть что-нибудь, только не молчать, хоть чем-нибудь, только убеждать». «Да вы не волнуйтесь», — он поднял глаза на ее лицо. «Но правая рука взлетела к голове». И, лишившись последней воли, провела по горячему лбу, тронула щеку, скользнула по шее и опадающим взмахом сдернула платок. Волосы со спелым шуршанием, слышимым даже ему, не зринулись на плечи и грудь. И в кабинете стало уютнее, словно включили желтую старинную лампу. Антимонин воодушевленно блеснул очками. «Да она красива! Хорошие волосы есть хорошие волосы. Теперь и кошачьи глаза к месту, и скулы не выделяются, и губы хороши без помады. Эх, Рябинин, зря ты погорел. Такие жены долго не ждут». «Неужели вам не жалко человека?» — просто спросила Лида. «Он же ваш коллега. Он же много лет работал с вами рядом. Неужели лично вы не допускаете мысли, что тоже можете стать жертвой подлости или обмана?» «Все ходим под Богом», — легко согласился Антимонин. «Наша работа такая. Обвиняемый чихнул, а ты составь об этом протокол. Но вы зря пришли ко мне, я тут ничего не решаю». «К кому же мне идти?» «К заместителю прокурора города». «И что ему сказать?» Антимонин рассмеялся, но теперь его смех был каким-то свойским, словно они сидели в гостях. Только ни в коем случае не говорить того, что говорили мне. Не знаю, что... Рябинина может спасти только объективный факт, а не жалостливые разговоры. Ее мысль заметалась в бессильных поисках этого объективного факта. И, как всегда бывает с горестной и бессильной мыслью, она ринулась к друзьям и близким людям. Вадим Петельников, которого она зря не дождалась. Вадим Петельников, который ее пытал вопросами о людях, могших зайти в их квартиру. Вадим Петельников. И тут она услышала еще раз вроде бы издалека, как с того берега. Рябинина может спасти только объективный факт. Тот, кто приходил, это и есть объективный факт. Инспектор тоже его искал. В голове как блеснуло. Ее воспаленные нервы слили вопросы Петельникова и фразу Антимонина в огненный шнур и безжалостно хлестнули им непробудную память. «Что с вами?» — негромко спросил следователь. «О, что такое?» «Я вспомнила», — чуть не шепотом ответила Лида, боясь спугнуть то, что она вспомнила. «О чем?» «Я вспомнила». Она поднялась со стула и, шурша волосами по бумагам, склонилась над столом, ближе к следователю. Он слегка отодвинулся, пугаясь ее позеленевших глаз. «За день до вашего прихода у меня был агент госстраха. Я провела его в комнату, усадила за стол и отлучилась к телефону. Вспомнила, вы мне верите?» «Верю, ну и что?» «Да, так ведь он и положил деньги». «С чего вы взяли?» «Запишите. Я требую, чтобы мои слова были внесены в официальный протокол». «Хорошо», — согласился Антимонин, вытаскивая чистый бланк. «Хотя это не факты, но Рябинину для версии пригодится». Из дневника следователя на отдельном листке. Неужели всем преступникам так же худо от допросов? Неужели их тоже подташнивает? Неужели им тоже видятся лица следователей, стоит закрыть глаза? Неужели они тоже не спят по ночам? И так же, как я, строчат на листках скороспелые мысли. Нет, они не так. У них должно быть не так, потому что им не обидно. Знают, что виноваты.